Вначале даже никто не смог понять, что случилось. Просто раздалось несколько хлопков, треск, и ассимилянты, стоящие по краям, упали на землю. Треск доносился со всех сторон. Первым происходившее осознал Карл и крикнул: «Засада! Все на землю!» К этому моменту от войск ассимилянтов осталась только половина. Все повалились на землю, стали беспорядочно стрелять в разные стороны, крича и ругаясь. Над болотом поднялся сизый смог. Боеприпасы уходили, как в бездонную пропасть. Среди ругани раздался крик Карла: «Отходим назад! Мы здесь как на...» Последние его слова пропали в грохоте брошенных гранат. На центральную группу посыпалась земля, и рядом упало несколько конечностей. Элеонор закричала: «Ассимилянты пусть воюют!» – закончил Карл и пополз к песчаной горке, откуда они пришли. «Сноу, Джордж, быстро за мной! Эй, базуку давай!» «К чертовой матери ползем!» За Карлом поползли все, кто были рядом, кроме ассимилянтов. Им, видимо, терять было нечего. Люди напоминали гигантских червяков, утопающих в высокой траве. Они яростно отстреливались, но не могли понять от кого. Бой был завидом и проигран, оставалось спасать свою жизнь. На песчаном холме вольготно устроилась группа людей. Свысока они палили в лежащих на земле людей. Это была высота, которую необходимо взять. «Эй, ты!» – крикнул Карл, обращаясь к Раулю. «Сними-ка этих с нашей горки!» «Есть!» Рауль умело прицелился и четко попал в вершину холма. Люди сверху этого не ожидали и теперь валялись мертвые по сторонам. Уцелевшие бросились к пригорку. Это был отчаянный рывок. Они были легкими мишенями. У ассимилянтов сзади стали подходить к концу патрона. Раздавались щелчки автоматов. Из лесу стреляли тоже реже. Видимо, чувствовали победу. Карабкавшиеся по песчаному склону людей изрядно поливали патронами, и многие остались лежать, так и не добравшись до вершины. Взбираясь, люди заметали тучи пыли, как крысы, бегущие из корабля. Они всего лишь спасали свои жизни, и от этого людям в засаде они напоминали рыб, выброшенных на берег. Взбежавшие на вершину неслись, сломя голову прочь в лес, назад к городу. Детектив обернулся. За ним по склону скользнула Леонор. Глаза у нее были безумные. Он взял ее за руку и изо всех сил потянул наверх. Они понеслись в лес, держась за руки и спотыкаясь. Сзади все гремели взрывы и доносилась стрельба, только криков больше не было. Ассимилянты погибали молча, видимо, такая жизнь им не была нужна. Только люди мчались прочь, шли в бой как герои и убегали как трусы. Но на поле боя их ждала верная смерть, и бежать было единственно правильным решением. Чем дальше они удалялись внутрь леса, тем тише становились звуки побоища. Последняя битва подходила к концу. Вначале снова увидел впереди мелькающую спину, но Селеонор не мог бежать с такой скоростью, и вскоре они остались одни. Перед лицом смерти у них появились силы, они долго бежали. Только у речки они смогли остановиться. На бревне сидели печальные Карл и Рауль. Взгляд Карла был направлен в пустоту, и он не обратил внимания на вновь прибывших. Оказалось, Элеонор плакала, Сноу только теперь смог это заметить. «Я хотела всего лишь сделать хороший репортаж», — хныкала она, сидя на земле. «А теперь я...» «Ты осталась жива», — утешил ее Сноу. «Это самое главное». «Это конец», — мрачно произнес Карл. «Боюсь, что мы проиграли». Рауль посмотрел на детектива. «Ты паршиво выглядишь». «Знаю. Кто-нибудь еще уцелел?» «Вряд ли. Мы тихо бежали». Карл бесцветно посмотрел на присутствующих. «Конец всему. Уцелели, не уцелели». «А зачем же ты сам бежал?» Сноу был недоволен поведением Карла. «Не знаю. Я знаю все обо всем, но не знаю зачем». Все были грязные, рваные, поцарапанные. Волосы их были скомканы, а лица бледны. Они только что вернулись из ада. «Вы как хотите», — сказал Сноу, — «а я пойду в город». «Я с тобой», — буркнул Рауль. Леонор и Карл ничего не сказали, и они вдвоем пошли дальше. Уже было поздно, начинало темнеть. Солнце заливало лес красным заревом. И это можно было считать кровавым знамением. Сзади послышались шаги, и к ним присоединилась деревянная Элеонор. Теперь она шла молча, изредка хлюпая носом. Как будто шла похоронная процессия, угрюмые лица, пустые глаза, шаркающая походка, отрешенная голова. В голове у Сноу была неожиданная бездонная пропасть. Не было больше смысла искать Карла, не было желания разгадывать тайны ГНИ и не хотелось больше заниматься сыскной работой. Финал был невероятно прост и ужасен. А ведь все начиналось с элементарного, почти обыденного. «Найдите моего мужа». Нет, с такими оборотами не хотелось больше сталкиваться. Он никогда не был на войне и никогда не хотел на войне побывать. Но это случилось, само собой, поселив в душе отвращение к жизни. Ради чего и зачем? Риторические вопросы становились насущными. Пустота становилась ближе. Они подошли ко второй речке. Снова ее смог перейти, не упав. Ему даже стало смешно от такой удачи, и он, забыв о больных ногах, все это время он шел даже без клюки, бросился в воду. Хотелось умыться, смыть пот и увиденное из памяти. Жестокость сидела в голове и больно кололась. Снова осмотрел пистолет. Все обоймы были отстреляны. Попал, не попал. Он выбросил его в воду, и, как ни странно, ему стало легче. Элеонор с Раулем тоже умылись, и к ним тоже стало возвращаться самообладание. «Интересно, где Карл?» Рауль задумчиво посмотрел в сторону моста. «Может, пошел к болоту?» – предположил Сноу. «Тогда он уже умер. Для его жены он давно уже умер. Что это?» Элеонор на что-то наткнулась ногой. Это был лист металла. Она легко откинула его вместе с землей, и за ним обнаружилась тяжелая дверь бункера с эмблемой радиации. «Это легендарный реактор», — ответил Сноу. «Смешно, но сейчас мне на это плевать. Пошли в город, а?» Рауль направился дальше. Следом, не задумываясь, направились остальные. Ближе к городу тропинка пропадала, и им пришлось выбирать путь назад. Выбранный путь не привел их к кладбищу. Они вышли на холм, с которого открывалась чудесная панорама города. Ночь подкрадывалась к нему, и он защищался множеством разноцветных лампочек. Они бессистемно загорались в разных местах. Город не хотел утонуть в темноте. Неожиданно из лесу вышел Карл, все такой же грязный и взлохмаченный. Он сел на землю, облокотившись спиной на дерево, и спросил: «Как насчет костра? Чудесный вид, не правда ли?» Это было странное предложение, но все согласились. Карл обладал силой убеждения, в результате все, кроме него, отправились в сумерки за дровами. За эти 5 минут харизматичный Карл заснул. Элеонор принесла прекрасные растопки. Снова веток и валежника, а крупный Рауль несколько бревен. Карл тут же проснулся. «Я вам не говорил, что вы прекрасно друг друга дополняете?» «Лентяй!» – проворчал в ответ Рауль. Они разожгли костер и сели полукругом, любуясь видом города. Уже почти стемнело, на небо высыпали звезды, и город горел, как новогодняя елка. Было 11 вечера. «Пришло время ответов?» – спросил Сноу, закуривая. «Да». Карл лежал, закрыв глаза, и лицо его не выражало никаких эмоций. «А я даже не знаю, с чего начать». «Ну, в таком случае я начну сам». История началась чуть больше 3 лет назад. Не знаю уж, как другие встретились с Клиффом Баренсом, а я с ним познакомился в баре 13 шестерок. Нам было о чем поговорить. Он был программистом, я тоже еще в детстве выиграл несколько конкурсов. Со временем за нашим столиком стали появляться другие люди. Не только программисты, электронщики и математики. Никогда не забуду тот памятный вечер. Мы изрядно набрались, и Клифф вдруг говорит: «А не хотите на 9-ых, нас было тогда за столиком 9, состряпать одно дельце? Денег много, говорит, а риска никакого. Запустим в сеть вирус и затребуем за это дело выкуп». Мы удивились, конечно, вирус, сеть, чтобы никто не обнаружил, бред. Но Клифф был настойчив. «Я все продумал, говорит, на 9-ых соорудим». Мы согласились, так и так ничего не теряли. Только одно условие поставил нам Клифф. Уволился с работы. Законспирироваться и лечь на дно. Откуда он брал деньги, я не знаю. Но он щедро нас финансировал. Вирус стал нашей работой. Кто-то работал над модулем размножения, кто-то архивации и антимиграции, кто-то встраивал его в микросхемы, а я делал модуль уничтожения. Клифф же собирал все воедино и руководил всем процессом. Работали весело, азартно, но около года назад закончили свое творение, и Клифф обязался запустить его в сети и обо всем позаботиться. Мы не предполагали тогда, что Клифф замыслил что-то свое. Он разработал шифр и переписал код вируса на свой лад. Это я узнал уже потом, еще до смертей. Вначале был убит Джозеф Симпли, потом исчез Джек Степлтон, и понеслось. Клифф организовал свое ГНИ и хотел призвать нас на свою сторону. Было ясно, что ни о каком выкупе речь не идет. А если откажемся, нас ждет смерть. Но мы рискнули. Вирус мы остановить не могли, и неожиданно Карл начал игру. Карл закончил рассказ и замолк. Какую игру? Ну, хотя бы шифр в могиле. Чем мне свидетельство? Он играет против всего мира, но в основном против нас. Значит, ты убежал из дома, а остальные убиты. Не знаю, Берт и Кларк тоже сбежали и, наверное, ведут свою игру. А еще Крис. Крис Томпсон убит. Ну, значит, только Берт и Кларк. А что в этом вирусе странного? Он уничтожает сеть. Полумира в тар-тарары. Сколько всего в сети. Но главная цель, которую ставит Клифф, очистить мир от биороботов. Кого? Он считает, что много людей создано искусственно. И, разрушив сеть, можно разрушить их мозг, память, личность. Рауль даже присвистнул. Лихо. А с чего он это все взял? «Не знаю, я сам в это дело верю с трудом». «Все понятно», — снова посмотрел на Карла. «Но зачем к тебе ходили калеки и слепые?» «Говорю же, ГНИ хотела привлечь всех нас на их сторону». Отказались все. В кармане у детектива ожил передатчик. «Ну что, господа, следующий шаг за мной?» «Пошел ты!» — Карл был недоволен. «Час моего хода близится, в 12 я поставлю мат всему миру. Ты точно псих!» «А где остальные?» «Оба?» «Оба. Не знаю». «Жалко. Ну что ж, смотри, как мир рушится». Клифф хихикнул, отключился. «И ты все это время таскал его с собой?» Взгляд у Карла был злой. «Конечно». «Вот как они нас засекли. Вот как он засек тебя». Карл выхватил передатчик и бросил в костер. «Ну, по крайней мере, я выяснил, что Берт и Кларк живы. А что толку?» «Теперь уже все равно. Зря выбросили передатчик, там элемент питания странный». «Я не знаю, я его не вскрывал. Он заварен. А что за странность?» «Это микросхема, и она до сих пор не села». «Надо же, никогда об этом не задумывался». В костре зашипело, и наружу вырвалось ярко-фиолетовые языки пламени. Шипение стало нарастать и неожиданно оборвалось, выбросив наружу пучок огня. «Никогда такого не видел», — сказал Рауль. «Как мы впоследствии узнали, — отозвался Карл, — у Клиффа много тайн. Тайн разных, но по большей части опасных для жизни. Он человек чрезвычайно многозадачный, умеющий делать сотни дел одновременно, как в шахматы против восьмерых. А почему он называет вас апостолами?» Снова внимательно следил за городом. Там, вопреки всему, жизнь текла своим чередом. «По его словам, мы со своим вирусом несем миру чистоту и благоденствие. Мы очищаем его от засилья информации и так далее». «А он, получается, мессия?» – спросил Элеонор. «Да, в этой игре он играет скромную роль бога. Немало он на себя берет. Меня удивляет, что ты до сих пор жива». «Я не на его стороне, если ты об этом». «Нет, не об этом. Он чем-то очень занят и не имел времени на тебя. Поверь, если бы он очень хотел тебя уничтожить, ты бы убежать не смогла. Морган, ты был у него?» «Да». «Чем он занят?» «Книги пишет». Все ошарашенно посмотрели на детектива. «Зачем?» «Я не понял. Он не отвечал на вопросы, а только специально все запутывал». «Но это очередная мини-игра. А книги он писал на каком языке?» «На своем». Карл откинулся к дереву и задумался. До 12 осталось полчаса. А что будет дальше с городом? Снова вспомнилось его видение, где город был превращен в руины. Он даже вспомнил ощущение опаленного лица после взрыва атомной бомбы. «Как ты думаешь, война будет?» – спросил Сноу. «Не знаю, что будет», – задумчиво ответил Карл. Все молча сидели и смотрели в огонь. Каждый думал о своем, но никто в сущности не боялся, и это было логично. Мысли, что пронесет, их из головы не выкинешь. Может, нас не ударит? Да и к чему нас бить? Не будет сети, что ж, приноровимся». «Слушай, Карл, а чего в сети такого инопланетного? Ты знаешь, где ее центр?» «Нет». «А ты знаешь, что такое центр?» «Нет». «И никто не знает. В том-то и дело. Это такой большой черный ящик, который работает, а почему и как никто не знает». «Значит, Клифф прав? Сеть опасна?» «Вряд ли. Сомневаюсь я в ее вредоносности». Сноу забыл, что забрал передатчик Джека Степлтона, и тот ожил, и заговорил голосом Клиффа. «Осталось 10 минут, господа. Внемлите мне, ибо я ваш пророк. Я принесу людям свет, как Прометей. Я одарю мир светом знаний!» Неожиданно Карл крикнул. «Заткнись!» «Ну вот, весь кайф поломал. Что ты задумал, гад? Этого я тебе не скажу. Пусть будет сюрприз. Но я честно обещаю нечто ужасное для всех. Проведите последние 10 минут в страхе и ожидайте худшего». Клифф оборвал разговор и стало тихо. «Никогда не мог в диспутах его переиграть», — сказал вдруг Карл. «Как ни крути, а он действительно гений». «Чокнутый гений», — вставил Элеонор. «Сумасшедший профессор», — добавил Рауль. «Гидроцефал мракобес», — закончил Сноу, и Карл подвел итог. «Возможно, все вы правы, но так или иначе мы проиграли. Проиграл я и Берт с Кларком. Ты, Сноу, не успел втянуться в игру, но тоже проиграл. А ты, Рауль, и ты, Элеонор, проиграли, даже не поняв, где начало игры». Дальше все сидели молча и думали над его словами. Так или иначе, а итог его действительно верен. Кем бы ни был Клифф, он выполнил поставленную задачу со всем возможным пафосом и кичливостью. Снова кинул в огонь второй передатчик, и тот тоже выбросил фиолетовые сполохи. «Я долго думал, что означали слова Клиффа. Сеть в нас». Но договорить он не успел. Часы показали 12, и все посмотрели на город. Вначале было сложно понять, что именно, но чувствовалось, что что-то изменилось. Только потом стало заметно, что потоки машин замерли. Светофоры бешено мерцали, и из-за сотен аварий уличное движение парализовало. Даже до костра стали доноситься возгласы и гудки машин. Светофоры были лишь первым проявлением действия вируса. Следом за этим город начал погружаться во тьму. Он не разом был обесточен, а дом за домом, постепенно и бессистемно. Отключались фонари на улицах, витрины и дома. Только фары машин еще тлели на грязных дорогах. Город утопал в ночи медленно, минут 5, пока не погас последний дом на окраине. Всем сделалось не по себе. А ведь вирус и вправду работает. «Неужели мы и вправду так зависим от сети?» – удивилась Элеонор. «Какая же там заваруха? И так во всем мире?» «Может, только кроме крайнего севера и бескрайних пустынь», – ответил Карл. Снова почувствовал легкую головную боль, но сначала не придал этому значения. Потом появилось головокружение, и он сел, обхватив голову руками. Внутри черепа чувствовалось что-то необычное, такого с ним никогда раньше не было. В ушах появился гул, и чем больше снова пытался думать, тем сильнее был гул. Он не отпускал, и с каждым ударом сердца проникал все глубже в мозг, скользил по нему, как охапка змеи, и извивался. «Что с тобой?» – спросила Элеонор, обратив внимание на детектива. «Голова разболелась, наверное, из-за костра». Карл испуганно встал и попятился, отойдя на 2 метра. Он сел на землю. «Ты один из них», – прошептал он. «Биоробот». Но тут он сам стал ощущать неладное. В его голове начало происходить то же самое. Рауль и Элеонор на его глазах тоже взяли за голову. «Что это? Что же это такое?» – твердила Элеонор. Рауль сидел молча и тяжело дышал, а Карл громко хрипел. «Нет, я же не биоробот, это не может быть, я человек». «Сам ты биоробот», — сказал Сноу, издевательски рассмеялся. «Замолчи!» Крылатая боль в голове стала не утихать, а заползать глубже. В глубине нервов не было, поэтому детективу постепенно становилось легче. Боль отпускала, и он заметил, что совершенно не в состоянии контролировать свои эмоции. Когда он рассмеялся, ему стоило немалых сил прекратить валяние на земле от хохота. Реальность как будто стала заполняться туманом, мутнеть. С остальными, видимо, происходило то же самое. На очнувшегося от хохота детектива напрыгнул Карл. «Сейчас посмотрим, кто из нас биоробот». Они повалились на землю и, цепляясь друг за друга руками, стали бить. Рвать одежду, кусать. Они, как звери, пытались нанести не болезненные, а опасные для жизни раны. Руки их цепляли за горло и пытались сжаться изо всех сил. С криком «Прекратите!» на них налетел Рауль. Он отбросил детектива далеко в сторону и повалился на Карла, пытаясь остановить драку. Но Карл стал яростно сопротивляться и цепляться Раулю в горло. Детектив уже сжег руку о костер, и это его отрезвило. Он повел головой по сторонам, пытаясь сконцентрироваться, и наткнулся взглядом на Элеонор. Она смотрела на него взглядом, полным страсти, и он бросился к ней. Крепко обняв друг друга, они покатились по земле, целуясь и сдирая одежду. А из города раздавались крики и выстрелы. Все это продлилось не более полминуты, и на весь мир стало накатывать усталость. Жизнь стала замирать, и закрывались глаза. Люди стали погружаться в сон. В городе все звуки стали затихать, и вдоволь набесновавшиеся, настрелявшиеся, налюбившиеся люди стали засыпать. Было странно думать, что там произошло. Сноу и Элеонор так и заснули у костра в любовных объятиях. Карл заснул, вцепившись рукой в горло Рауля, а Рауль спал, отталкивая бешеного Карла. Дикая безлюдная тишина опустилась на всю человеческую империю. Клифф сидел в кресле и улыбался. Глаза его были закрыты. Он медленно дышал. Звезды были такими разными, но на небе все были похожи, как будто зерна, высыпанные из одного мешка на черную скатерть неба. Им было все равно.